Назад Эдуард шел пешком. Он обогнул запертый парк и свернул на север, к Мейдавейл. А там остановился и долго смотрел в окно спальни Селестины. Это был один из тех вечеров, которые джентльмен из Хова проводил в Лондоне. По словам Селестины, старик уже не был способен заниматься любовью. Ему нравилось разговаривать, изредка поцеловать ее. Это не имело никакого значения, ни малейшего. Эдуард смотрел на затемненное окно, изнывая от сомнений. Потом медленно пошел домой, на Итон-сквер. Это произошло около месяца тому назад. О случившемся не было сказано ни слова, и с тех пор Эдуард избегал брата. А потому он не поговорил с ним ни о Селестине, ни о его помолвке, ни об изменах их матери. В воскресенье 7 декабря 1941 года стала датой перелома в ходе войны, а 8-го был день рождения Эдуарда. Он узнал, что вынужден будет провести его с матерью и братом. Праздничный завтрак на Итон-сквер, а на вечер Жан-Поль договорился с приятелями и обещал взять его с собой. Жан-Поль планировал этот вечер уже давно, подмигивал, тыкал его в ребра, и Эдуард знал, что отказаться не сможет. Поэтому день накануне Эдуард решил провести с Селестиной, отпраздновать свое рождение так, как ему хочется, только с той единственной во всем Лондоне, кто ему нужен. Он хотел пообедать с Селестиной в ресторане, но она отказалась наотрез. Их могут увидеть. Это неблагоразумно. Нет, нет. В конце концов, они договорились провести вместе день. Но не у нее, — настоял Эдуард. Они отправятся погулять. Они отправятся в Хампстед-Хит. Эдуарду, который грезил о том, как будет гулять с Селестиной по парижским паркам или еще чудесней по каштановым рощам и заливным лугам поместья его отца на Луаре, эта давно задуманная прогулка рисовалась безоблачной идиллией. Когда он проснулся утром и увидел за окном солнце, то нисколько не удивился. Разве в такой день могло быть иначе? Он заехал за Селестиной, и в маленькой гостиной она застенчиво повернулась перед ним. «Тебе нравится? Мой новый костюм. На него столько купонов ушло. Ну, скажи, что он тебе нравится, Эдуард. Я выбирала его для тебя». Эдуард оглядел ее. Он редко видел Селестину одетой, и, испытывая тошнотные чувства вины и измены, осознал, что разочарован. Тело Селестины было создано для раздевания. В красивом белье, полуобнаженное, полускрытое пеной шелка, ленты, кружев, оно завораживало. Одетая, она теряла таинственность. Новый костюм был ярко-голубым, слишком ярким и из дешевой лоснящейся материи. Он слишком плотно облегал ее пышную грудь и изумительные бедра. Швы, купленных на черном рынке чулок, перекосились, блузка была вся в оборочках и плохо сшита, а шляпка, задорно надетая поверх пирамиды рыжевато-золотых кудрей, была ей не по возрасту. Одновременно с разочарованием Эдуард ощутил ненависть к себе за свое предательство. Он быстро поцеловал Селестину, и прикосновение ее губ сразу его успокоило. «Селестина, прелесть моя! Он прекрасен! Ты прекрасна!» Он закрыл глаза и уткнулся лицом ей в шею. Когда он увезет ее в Париж, все будет иначе. Просто она бедна, и только. От этого его предательство стало еще подлее. Во Франции с ним она будет одеваться, как королева. Он будет брать ее на выставке мод, научит ее, она быстро научится. На холме Хампстед-Хита гулял ветер, и настроение Эдуарда стало радужным. Они словно очутились среди сельской природы, почти. В воздухе висела легкая дымка, скрадывая опустошение, оставленное бомбежками. Они поднялись на холм за прудами и помедлили там, глядя на город. Сквозь дымку они видели гроздья аэростатов воздушного заграждения и купол собора святого Павла. Эдуарду хотелось бегать, прыгать, вопить, согнать грачей из голых сучьев, но высокие каблуки Селестины проваливались в сырую землю, и нельзя было сойти с дорожки. К тому времени, когда они добрались до вершины, она совсем запыхалась. «Боже мой!» — она прижала миниатюрную руку к сердцу. «Эдуард, ты всегда ходишь так быстро?» «Никогда, только сейчас. Потому что сейчас я очень счастлив». Он обнял и поцеловал ее. Селестина улыбнулась. «Ну так в следующий раз я соглашусь гулять с тобой только, когда ты будешь печальным. Эдуард, прекрати, нас могут увидеть». «Ну и хорошо. Пусть смотрят. Я хочу, чтобы нас видел весь мир. Вот тебе». И он снова ее поцеловал. «Успокойся. Ты плохо себя ведешь». Но, пеняя ему, она улыбалась. Потом Эдуард снял пальто, расстелил его на траве и уговорил Селестину сесть рядом с ним. Они сидели тихо, глядя на Лондон внизу. Через несколько минут Селестина открыла сумочку и вынула пакетик, перевязанный розовой ленточкой. «Тебе». Она краснея вложила пакетик ему в руку. «На день рождения. Я так хочу, чтобы он тебе понравился. Было так трудно. Я хотела найти что-то, что тебе понравится. И... Но во всяком случае он в цвет твоим глазам. Не совсем, пожалуй, но почти». Эдуард развернул подарок. Это был пронзительно синий галстук из искусственного шелка. Он быстро обнял Селестину. «Милая, такой красивый! Какой у тебя вкус! Но зачем ты? Я его сейчас же надену!» Он быстро снял шелковый галстук ручной работы и засунул в карман. Селестина помогла ему завязать новый галстук, который теперь разглядывала с сомнением. На фоне его светло-серого клетчатого костюма синего галстука стало еще пронзительнее. «Эдуард, я не знаю. В магазине цвет выглядел очень приятным, но тут прекрасный галстук. И, надевая его, я всегда буду думать о тебе. Спасибо, Селестина». Селестина улыбнулась и со счастливым вздохом прислонила голову к его плечу. «Здесь хорошо», — сказала она после паузы. «Я рада, что мы пришли сюда, Эдуард. Мы и еще раз придем, еще много раз». Он крепко сжал ее руку. «И не только сюда. Ах, Селестина, когда кончится война, только подумай, куда только я не смогу возить тебя тогда». Он умолк, решая, не наступила ли минута рассказать ей о Париже, о квартирке для нее, о мебели, которую он хочет купить. Но Селестина вдруг выпрямилась. «Не говори так, Эдуард, пожалуйста. Не говори о будущем, не надо сейчас. Я не хочу о нем думать. Я хочу думать только об этом дне, о том, что я здесь и чувствую себя такой счастливой». «Но почему? Почему, Селестина?» Он порывисто повернулся к ней. «Разве ты не понимаешь, что я хочу говорить о будущем, а ты меня всегда останавливаешь? Мне ведь так радостно думать, что будет потом, строить планы, мечтать». Она повернулась к нему очень медленно, и ему стало больно, потому что ее лицо помрачнело, в глазах стояли слезы. «Селестина, не надо. Ну, пожалуйста, я не могу видеть твоих слез, сокровище мое. Не надо». Он попытался поцеловать ее глаза, губы, но Селестина мягко его остановила. «Милый Эдуард, Голос ее был очень нежным. Ты ведь знаешь, что это не может продолжаться так, как сейчас. Просто не может. Если ты немножко подумаешь, то поймешь, что я права. Эдуард уставился на нее, потом быстро нагнулся и спрятал голову у нее на груди. — Не говори так, пожалуйста. Я люблю тебя. Ты знаешь, что люблю. Если ты меня оставишь, если это кончится, я умру. Голос у него дрожал от страсти, и Селестина вздохнула. Потом обняла и прижала к себе. Она подумала, что любит его. Да, она, женщина с ее опытом, в 47 лет, полюбила 16-летнего мальчика. И поняла это месяцы и месяцы тому назад. Последняя любовь и первая любовь, обе одинаково мучительны. Она вытерла глаза. Очень важно, подумала она, чтобы Эдуард никогда об этом не узнал. Люди не умирают от любви. Она приподняла его лицо и улыбнулась, а голос ее стал жестче. Ты сейчас думаешь по-другому, но это так. Люди умирают от старости, от болезней, от пуль. Но не от любви. Позже ты это поймешь. Послушай, я кое-что тебе предскажу. Голос у нее стал почти веселым. Через несколько лет ты забудешь даже мое имя. А потом в один прекрасный день вдруг вспомнишь и скажешь. Ах, да, ее звали Селестина. Я был к ней очень привязан. Интересно, какая она теперь? А я к тому времени... Ее губы искривились. А я к тому времени буду старенькой старушкой, ужасно респектабельной, может быть, слегка ворчливой, особенно по утрам, с седыми волосами и кое-какими воспоминаниями, которыми я ни с кем, естественно, делиться не стану. О тех временах, когда я, быть может, была чуть-чуть не такой респектабельной, чуть-чуть не такой чопорной. Она встала, ухватила его за руку и подняла. Эдуард посмотрел на нее мрачно и обиженно, и она со смехом положила пальцы ему на локоть. — Ну, не надо быть таким грустным. Я снова счастлива, видишь? Это наш собственный, особый день. А ты уже сердишься на меня. Пошли, Эдуард. Я вволю надышалась твоим свежим воздухом. Отвези меня домой. У нее дома, в ее постели, Эдуард набросился на нее, словно каждым погружением в ее плоть старался стереть память о ее словах. Когда они оба измученно откинулись на подушки, он яростно повернулся к ней, посмотрел на ее раскрасневшееся лицо, на рыжевато-золотые волосы, рассыпавшиеся на подушке, и подумала о своей матери в объятиях Хьюго Глендиннинга и стиснул плечи Селестины. «Скажи мне, Селестина, скажи! Скажи, что у тебя нет никого другого!» Селестина смотрела снизу вверх в его сверкающие глаза, в яростное юное лицо. Уже несколько месяцев, как она положила конец визитом других джентльменов. Ее покровитель в счет не шел. Продолжать так она не могла, это она понимала. Ее губы нежно коснулись его горла. Никого другого теперь нет. Но долго ли так будет, Селестина? Долго ли? Не знаю, Шери, не знаю. Он гневно отпрянул от нее, и она схватила его за запястье. «Эдуард, пожалуйста, не сердись. Как ты не поймешь? Я не хочу лгать тебе». Он вскочил с кровати и замер, глядя на нее сверху вниз, гневно хмуря брови. «Лучше бы ты лгала иногда. Мне было бы легче». Он торопливо оделся и выбежал вон. Это была их первая серьезная ссора. Эдуард поймал такси, свирепо захлопнул за собой входную дверь, прежде чем растерявшийся Парсонс успел ее закрыть. взлетел по лестнице и распахнул дверь гостиной. И увидел перед собой большое общество. Свою мать, леди Изабел, Хьюго, французского посла и его жену, компанию французских офицеров, Жан-Поля. Жан-Поль двинулся к нему, раскрасневшийся, высоко поднимая бутылку шампанского. «Он вернулся как раз вовремя. Братик, присоединяйся к нам, мы празднуем. Ты не слышал новости? Японцы сегодня утром напали на Пирл-Харбор. Они разбомбили американский военный флот». Эдуард растерянно уставился на него. Жан-Поль, смеясь, обнял его за плечи. «Неужели ты не понял, братик? Ну, подумай немножко. Конечно, известие страшное, но теперь Америка вступит в войну. Это только вопрос времени. Мы все-таки выиграем войну». В глубине комнаты французский посол во фраке и белом галстуке торжественно поднялся на ноги. «Сударыня», — он поклонился Луизе, — «с вашего разрешения я предложу тост». Он поднял бокал, и все в комнате встали. «За американцев, наших новых союзников!» «За американцев, за янки, да благословит их Бог!» Изабел выпила свой бокал до дна. «Такое облегчение после всего этого времени! Я чувствую себя просто гордой!» Луиза улыбнулась английскому банкиру, который стоял рядом с ней и рассеянно коснулась его рукава. Хьюго Глендиннинг, заметивший это движение, отвернулся к окну. Жан-Поль ласково взъерошил волосы Эдуарда. «Братик!» — он ухмыльнулся. «Где ты умудрился подцепить этот жуткий галстук?» На другой день вечером Жан-Поль принялся праздновать день рождения Эдуарда самым, по его мнению, достойным образом. Он собрал пеструю компанию из английских и французских офицеров, убедил Изабел пригласить самых хорошеньких ее подруг и взял билеты на не слишком интеллектуальную новинку в театре Его Величества «Леди, уймись». «Если будет чертов налет, мы на него просто не обратим внимания», — объявил он Эдуарду. «Затем в кафе «Роял» поужинать, а потом еще кое-куда, но без дам». Он кивнул на компанию мужчин, которые надирались в виски в гостиной. «Надо немножко заложить за галстук, прежде чем к нам присоединятся юбки. Ты со всеми знаком? Пьер, Франсуа, Бинки, Сэнди, Чок». Эдуард взглянул на молодых людей. Только он был в вечернем костюме, только он не в мундире. Жан-Поль направился поторопить Парсонса, который, на его взгляд, слишком мешкал с напитками, а к Эдуарду подошел тот, которого называли Чогом, пристально на него посмотрел и поднял рюмку. «Привет. Зальем зенки. Жан сказал, твой день рождения? Чудесно». Он допил виски одним глотком, побагровел и, печатая шаг, двинулся в сторону Парсонса. И тут вошли Изабел и ее подруги. Эдуард с ёкнувшим сердцем перевел взгляд с них на мужчин. Словно назло Жан-Полю, Изабел, числившая среди своих подруг много хорошеньких, привела только дурнушек. Они сгрудились у дверей, наглядно подтверждая, что шпильки Луизы по адресу о липоватости лондонских светских женщин и отсутствие у них шика отвечали истине. Пять толстеньких девушек, в платьях, подчеркивавших недостатки их фигур, одна высокая, худая, с узким умным лицом. Ее угловатую фигуру облегала жуткая парча. Изабел, веселая и мятежная, несомненно, подобрала их с немалым старанием. Мужчины вызвали у них ту же растерянность, какую они явно вызвали у мужчин. Две группы обменялись враждебными взглядами. Жан-Поль сердито покраснел. «Милый, представлениями займусь я. Предоставь это мне». Изабелл выступила вперед со слепительной улыбкой. «Харриет, это Бинки. Бинки, это Энн, и Шарлотта, и Элизабет. Боже мой, как сложно, но, наверное, вы все уже знакомы друг с другом. Чог, как восхитительно увидеться с тобой, столько времени мы не встречались». Она протянула руку Чогу, иными словами, лорду Вивьену Ноллису, Чогу для своих друзей со школьной скамьи. Ее улыбка засияла еще более ослепительно, и Эдуард испустил мысленный стон. Чог был для Изабелл одним из любимейших объектов ненависти. Она могла часами говорить о его прегрешениях и говорила. В другом конце комнаты Жан-Поль с каменным лицом наклонялся над рукой высокой худой девушки, леди Энн Нил. И он, и Эдуард уже были с ней знакомы, как с очень близкой подругой Изабелл. Жан-Полю она внушала неприязнь, почти, будь это возможно, не уступавшую неприязни Изабелл к Чогу. Теперь он, сжав зубы, старался не дать этой неприязни вырваться наружу. Эдуард отвернулся, пряча улыбку. Атмосфера, он чувствовал, не сулила безоблачного вечера. К тому времени, когда они добрались до театра в веренице собственных машин и такси, лицо Изабелл застыло в неподвижной, сверкающей улыбке, которая, как по опыту знал Эдуард, предвещала беду. Жан-Поль, видимо, догадывался об этом, потому что был агрессивен даже больше обычного. Они опоздали, и представление уже началось. Жан-Поль истолковал это как грубость дирекции по его адресу. «Я видел этот спектакль 3 раза», — громогласно объявил он, когда они все собрались в фойе. «Меня знают за кулисами. Казалось бы, они из вежливости могли подождать с занавесом 5 минут, черт побери». 20 минут, милый!» Изабелл подсунула руку Эдуарда под свою. «По-моему, это ни малейшего значения не имеет. Глупее этого спектакля во всем Лондоне нет. Правда, Энн?» «Ну, претендентов на первое место много, однако, полагаю, ты права». Энн Нил растягивала слова с явной целью уязвить. Она обменялась взглядом с Изабелл. Жан-Поль побагровел. «А мне он нравится, и Эдуард получит большое удовольствие. Так идем в зал, ладно?» «И почему Жану он нравится?» Щека Изабелл коснулась плеча Эдуарда. Изумрудные глаза насмешливо блеснули. «Не могу понять. А ты, Энн? А ты, братик?» Первую половину спектакля мужчины их компании принимали с громогласным одобрением. Девушки хранили молчание. Изабелл даже не трудилась смотреть на сцену. Она сидела рядом с Эдуардом, шелестела программкой, оглядывала зал и все время прижималась бедром к его бедру. В какой-то момент мужчины зашептались, подталкивая друг друга локтями, при первом выходе молоденькой актрисы. И Жан-Поль поднял бинокль и демонстративно навел его на сцену. Чок засмеялся, а Изабелл, положив руку с изумрудным кольцом на бедро Эдуарда, повернулась к нему лицом. «Знаешь, Эдуард, я не думаю, что смогу это выдержать», — произнесла она тихо, но внятно. К собственному удивлению, Эдуард взял ее руку и пожал, а потом не выпускал до самого антракта, когда они все отправились в буфет выпить шампанского. «Веселая штучка, а?» Чок налег на стойку и улыбнулся Эдуарду с ласковостью, рожденной немалым количеством спиртного. «Без претензий, знаешь ли, мне это нравится. Ничего серьезного. От серьезности у меня яйца ноют». Франсуа и Пьер затеяли путанный спор о том, могли бы такую пьесу поставить в Париже, И если да, то пришлась бы она по вкусу бульварде или нет. Изабелл поставила свой бокал, не пригубив, и исчезла в дамском туалете. После некоторого замешательства подруги последовали за ней. Мужчины сразу расслабились. «Ты ее рассмотрел?» Жан-Поль повернулся к Сэнди, облаченному в гвардейский мундир. «Малютку в последней сцене, с прелестными глазками. Она новенькая. В прошлый раз я ее не видел». «Ну, я же тебе говорил, я ее знаю, не стоит беспокоиться». Сэнди вздохнул. «Откуда ты знаешь?» «Попытался. Ни в какую. Чинная девочка. Чуть что задирает нос. Зевать хочется». «Пари?» На лице Жан-Поля появилось тупое упрямство. Сэнди пожал плечами. «Дорогой мой, разумеется, попытайся. Возможно, твое гальское обаяние принесет победу. Такие случаи бывали». «Слишком таща...» Чок обрисовал обеими руками более пышную женскую фигуру. «На твоем месте я бы не затруднялся». «Мне нравятся ее глаза», — настаивал Жан-Поль. «У нее чудесные глаза, фиалковые глаза». «И зовут ее Вайолет». Сэнди зевнул. «Не слишком оригинально, а?» «От фиалковых глаз у меня яйца ноют», — объявил Чок, словно разрешив все сомнения. «Пошли свою карточку», — наставительно сказал тот, кого называли Бинки. «Может, и повезет». «Друг мой», — Жан-Поль обнял его за плечи, — «именно это, ну именно это я и намерен сделать». Из кармана мундира он вынул визитную карточку и все еще что-то писал на ней, когда Франсуа кашлянул, а Пьер толкнул его локтем. Вернулась Изабелл. Она секунду смотрела на них. Ее подруги оставались на заднем плане. Потом одарила их самой обворожительной из своих улыбок. «Случилось нечто совершенно неожиданное», — весело сказала она. «У меня развелась аллергия к этой пьесе. И сильно опасаюсь, что высидеть второй акт я не смогу. А по странному совпадению мы все чувствуем одно и то же». Она указала на девушек позади себя. Энн Нил засмеялась, и Изабелл посмотрела на нее с упреком. «А потому мы дружно решили покинуть вас, быстренько сесть в машины и отправиться по домам». «Нет, ни единого слова. Мы празднуем день рождения Эдуарда, и я ни за что на свете не позволю испортить ему этот праздник. А потому отправляйтесь в зал и забудьте о нас». «Эдуард, милый», — она встала на цыпочки и чмокнула его в щеку, — «поздравляю тебя, и надеюсь, ты проведешь чудесный вечер». Она повернулась, вмешалась в заполнявшую буфет толпу и исчезла. Наступило молчание. Мужчины переглянулись. Эдуард уставился в пол. «Тем хуже». Жан-Поль невозмутимо кончил писать на карточке и подозвал буфетчика. Карточка и пятифунтовая банкнота перешли из рук в руки. Жан-Поль с улыбкой обернулся. «А теперь, друзья мои, будем веселиться, так?»